На дискотеке партнерша спрашивает партнера. Ой, это что, медленный вальс? Нет, это эстонский рэп. Давай! Боже, какой пустяк! Давай! Сделать хоть раз что-нибудь не так. Выгнать жену из дома и в гости позвать бледей. О, Боже, какой пустяк! Сделать хоть раз что-нибудь не так. Выгнать жену из дома и в гости позвать бледей. Назад. 4 года, пацаны, я женат. Жену мою зовут Марина Сучкова. Вона поймала сучка, і їй от этого кльово. Сучкует вона квартиру прибрать. Сачкует в постели раком стоять. Сачкует помыть посуды гору. Сачкует побрить пилотку свою. Боже, какой пустяк. Сделать хоть раз что-нибудь не так. Выгнать жену из дома и в гости позвать бледей. И пригласил блядей целый дом. Они не сачкуют раком стоять. Они не сачкуют писю сосать. Я улыбаюсь, смотрю в потолок. Губы блядей облепили лобок. Бедный писюнчик, он весь в мозолях. Яйца намокли, слюнами в штулях. Боже, какой пустяк. Сделать хоть раз что-нибудь не так. Выгнать жену из дома и в гости позвать блядей. Позвать блядь.